Здравствуйте, Юлия, чем могу вам помочь? Здравствуйте. Смотрите, я купил на раскладке диск с продукцией Mail.ru. Ну, там все, браузер Amigo, Mail.ru, Одноклассники, то есть все на одном диске, вот вся вот эта продукция, все игры. И, смотрите, такая проблема. От диска воняет говном. То есть я посмотрел диск, нигде он не испачкан, ничего. Вот просто сам диск, вот надпись Mail.ru, Amigo, вот он сам воняет говном. И как эту вещь исправить? Вся поддержка совершается только через службу поддержки проекта почты Mail.ru. Для решения вашего вопроса, пожалуйста, обратитесь в раздел «Помощь». Данный раздел расположен на главной странице сайта www.mail.ru в правом нижнем углу. Ага. А еще такой вопрос, смотрите. А мне этот диск поменяют на такой, который не воняет говном? Смотрите, может, вам стоило бы на диск, чтобы избавиться от запаха, записать, допустим, там, браузер Chrome или поисковик Google, чтобы избавиться от этого запаха? Мне кажется просто, что это с вашей продукцией связано непосредственно. Пожалуйста, для решения вашего вопроса обратитесь в отдел «Помощь». Ваше обращение будет рассмотрено, сотрудники вам предоставят ответ. Не, дело в том, что это все очень долго будет. Вы понимаете, диск воняет говном. Он не просто так вот статично, а он динамично. Он все больше и больше воняет говном. Вот я установил на компьютер, только появился у меня иконка браузера Amigo, у меня сразу такой именно штын из говна, из монитора понес прям. Вот именно... Это даже не ментально, это именно физический запах говна. Притом я не капрофил, я в монитор говном не бросаюсь, я испражняюсь чисто в туалет. То есть у меня говна в комнате нет никакого. И вот как-то это с вашей продукцией 100% связано. К вам обращались, возможно, с такими проблемами, чтобы я не ждал техподдержки? Все-таки я в техподдержку непосредственно звоню. А может, есть какое-то решение? Что стоит делать там? Снести винду нахуй, чтобы вашего браузера не было, или как? Прошу вас разговаривать корректно, или я вынужден... Ой, извините, да, я корректно, больше не буду материться, это сорвалось просто, я эмоциональный человек такой, ветеран все-таки. Да, так как вот можно этот вопрос решить, в общем-то? Вся поддержка совершается только в электронном письменном виде, именно поэтому рекомендую вам обратиться в раздел «Помощь». Пожалуйста, в этом разделе оформите ваше обращение. Обращение будет рассмотрено, сотрудники вам предоставят ответ. Смотрите, а вы могли бы произнести фразу там... слово, допустим, броневик, можете его, пожалуйста, произнести? Для решения вашего... Не-не-не, подождите, я просто хочу убедиться, что я разговариваю с человеком. Вы можете произнести какое-то левое слово, допустим, броневик? Я вам предоставила всю информацию. Не, можете произнести какое-то левое слово, броневик. Или, смотрите, можете, пожалуйста, обратиться ко мне, Евпатор Аркадьевич. Привет. Вы, пожалуйста, не, Евпатор Аркадьевич, можете, пожалуйста, ко мне обратиться? Я вам предоставила. Скажите, а вы бот? 371 286 407. А вы скажите, а вы бот? Русский. А вы робот? 9 миллиардов.